Дым превратился в антрацитово-черный, почти материальный. Неподвижный столб, тут же осевший на землю кучей пыли, с далеко разнесшимся сухим скрежетом. «По местам!» — заорал капитан Зо. «Черта не видели!» Люди стали расходиться, возбужденно гомоня. «Бог ты мой! Что это такое было?» — спросил Сварог. Борн ответил вопросом. «Вы помните, что изображено на картах на севере континента?» «Конечно, необитаемые земли». Борн горько рассмеялся. «Пресловутый школьный курс. Необитаемые земли, занимающие едва ли не пятую часть континента. Это весьма обитаемые земли, лорд Сварог. Но единственные их обитатели — вот такие создания. Когда-то там были обычные страны, три королевства. Теперь там живут эти демоны, появившиеся неизвестно откуда 150 лет назад. Города понемногу превращаются в руины, все заброшено. Мы знаем, что это демоны. Они боятся текущей воды. Их можно убить лишь серебром. Все до единого колдуны, решившиеся изучить их поближе, точнее, все до единого колдуны, оставшиеся после этого в живых, уверяют, что это порождение нечистой силы. И пришла она извне. Говорят, 150 лет назад все и началось после того, как в Димуре приземлилась потерпевшая крушение Вимана Ларов, вернувшаяся со звезд. Правда, о глазах сатаны чего только не болтают. «А что же было с людьми?» — спросил Сварог. «Больше всего жертв пришлось на то время, когда люди по глупости кинулись в бой. Даже делая неизбежные поправки на привычку очевидцев привирать и на то, что у страха глаза велики, картина получается жуткая. Эти твари сеяли безумие и болезни. Горели поля, бесился скот. Насчет серебра выяснилось чисто случайно. Кто-то из димурских баронов, без всякой пользы сгоряча, расстреляв все ядра, велел забить вместо картечи серебряные монеты из сокровищницы. Но было поздно. Они успели расплодиться, а серебра не так уж много. Да и новость не успела распространиться. Одним словом, выжил тот, кто вовремя сообразил, что нужно собрать все ценное и бежать подальше. За 150 лет, несмотря на мелкие успехи, три королевства перестали существовать. Ходят слухи, что в нескольких местах, где вовремя догадались рассыпать вокруг домов и поместья серебро, люди уцелели. Даже если правда, судьба у них незавидная. Оттуда уже не выбраться. Почему же их не пытались остановить всерьез? Борн задумчиво смотрел на проплывавшие вдали зеленые холмы. «Лорд Сварог, роду человеческому присущ один крупный недостаток. Людям свойственно злорадствовать над страданиями ближнего. Они считают, что их самих подобное никогда не коснется». В Хорене радовались постигшей Димур напасти, пока хоренцам и пришлось самим бежать в насмехавшийся над ними и над Димуром Коор, от которого теперь только и осталось, что принявшие вассальную присягу королю Снольдера беглецы и живущие где-то в глуши потомок последнего коорского короля, имеющий с точки зрения юриспруденции и геральтики все права на престол, но не способный его отвоевать. Король Лорана поступил умнее многих. Он еще 100 лет назад, не считаясь с расходами и жертвами, прорыл канал в самом узком месте перешейка. Лишился чуть ли не половины королевства, но зато Лоран превратился в остров, защищенный от вторжения демонов. Вернее, так только кажется. А другие... Большая политика, милорд. Понимаете, в мире не так уж много серебра, и большая его часть в частных руках. если бы Снольдер собрал все государственное серебро.